и плакали долго. Может быть, Анна Ивановна и решилась бы вернуться на пепелище своего былого счастья, если бы это требовалось для Таниной балетной карьеры. Но Таня за этот год так пошла в рост, что было ясно, для балета она потеряна. «Ну куда такую версту коломенскую на сцену?» — думала Анна Ивановна, и без колебаний устраивалась в новой жизни. Наспех купленные временные некрасивые вещи были удалены и вскоре заменены дорогими, красивыми. Анна Ивановна любила жить хорошо. Чтобы заработать побольше, она бралась перепечатывать рукописи, дипломные работы, бухгалтерские отчеты, зарабатывала стенографией, уроками. Она очень уставала. Ночью, по большей части, спала крепко, и Таня должна была ее будить, чтобы она не опоздала на работу. Но иногда приходили приступы бессонницы. Тогда она лежала и смотрела на окно, которое было против ее изголовья. Легче на душе, когда окно черное, подернутое серебром мороза. Совсем сносно, если по стеклу стучит дождь. Когда на дворе непогода, Анне Ивановне приятно, что она и ее ребенок, ее ненаглядная верста коломенская, находятся под прочной кровлей, что им тепло, что люди к ним относятся с приязнью. И мучительны летние белые ночи. В белую ночь хочется выйти из дома и идти, идти неведомо куда. В пустынные улицы, под томящее небо, к тому, что было и чего никогда не будет больше. Днем она была спокойна и приветлива. Они очень похожи были с Таней. Обе круглолицые, белые и румяные, с черными глазами и темными усиками. Только Анна Ивановна была полная и седая, а Таня худенькая, с длинными черными косами. Рядом с Марийкой жил директорский шофер Мирзоев. Он был красавец. От его улыбки, сладкой, нежной и белозубой, кружились женские головы. До войны он работал в совхозе комбайнером. Он считал, что его работа самая лучшая и почетная, и все его любили и хвалили. В армии он стал шофером, тоже очень хорошая работа. За храбрость его полюбил командир батальона, взял к себе. «Ах, комбат, дорогой комбат, вечная память!» На одном отчаянном перегоне их машина попала под огонь, комбат был убит, а Мирзоев попал в госпиталь, а потом на завод. В госпитале ему пришлось удалить почку. Он беззаботно подшучивал над своим увечьем. «Я нахожу», — говорил он, — «что две почки — роскошь. Я великолепно обхожусь с одной». Но он берегся, соблюдал диету и не пил, а только делал вид в компании, что пьет. Он мог быть отчаянно храбрым и мог быть очень осторожным, когда случалось, например, возить беременную жену директора. Машина слушалась его беспрекословно. Он широко эксплуатировал ее и жил припеваючи. Лукашин присматривался к нему. Он не мог понять, почему Марийка выбрала его, Лукашина, когда в одной квартире с нею живет такой красавец и франт. «Неужели, — думал он, — я ей показался лучше?» Медовый месяц Лукашина протекал счастливо. Лукашин не мог налюбоваться на Марийку. Ему доставляло большое удовольствие исполнять все ее прихоти. «Чего бы я, Сема, съела?» — говорила Марийка томно. «Съела бы я, Сема, пирога с мясом, с яичками, такой высокий и корочка румяная. А ты бы съел?» И Лукашин шел на рынок и покупал белую муку, мясо, яички. И Марийка пекла пирог с румяной корочкой, а Лукашин смотрел на Марийку со знанием своего могущества и богатства и говорил: «Ешь еще». «У Нонны Сергеевны туфельки есть», — рассказывала Марийка. «Аккурат перед войной сшила на заказ. Каблук вот такой, Носочки вот такие, а шнуровочка на боку и на завязках кисточки —